18 июля, четверг. Маша проводит часть дня в Москве. Утром я смотрю два фильма «Земля», в целом посредственный, но с очень красивыми съемками людей, животных, пейзажей Украины, немой фильм с субтитрами на украинском языке и документальный фильм о канале «Москва-Волга», где показано начало работ, мощные экскаваторы, похожие на доисторических животных, и использование мощных потоков воды, смывающих, сносящих все препятствия. «Земля», 1930-й, фильм Довженко. В конце показали лагеря заключенных, их жизнь и работу. В фильме фигурирует Ягода с Горьким. Ягода присутствует на демонстрации фильмов. Ни ему, ни Горькому не нравится «Земля». Я слышу, как Ягода говорит за моей спиной: «Это не просто плохо, это порнография». Речь идет об обнаженной женщине в любовной тоске. Здесь фильм показывают без купюр. Мы опять заводим разговор о Викторе Серже. Утром я написал Ягоде, настаивая на том, чтобы разыскали и отдали мне рукопись. Ягода уже получил мое письмо. На этот раз он говорит мне, что рукопись нашли в московской цензуре. Но это не роман, а документально-теоретическое исследование довоенного анархизма. А цензура, задержавшая рукопись, ему не подвластна. Госпожа Пешкова, присутствовавшая при этом разговоре, скептически отнеслась к последнему утверждению Ягоды. Таким образом, оказывается, что Ягода плохо информирован, поскольку несколько дней назад он уверял меня, что рукописи в Москве нет. Но вот еще впечатляющий в своем роде пример полного незнания, проявленного бывшим начальником ГПУ, ныне министром внутренних дел, относительно того, что делается во вверенном ему ведомстве. Аросев рассказал мне, что якобы Мазерель во время своего последнего путешествия по СССР был обворован в машине после того, как ему и нескольким его попутчикам дали понюхать хлороформа, и сделала это банда злоумышленников. Я говорю об этом Ягоде, он все отрицает, он никогда об этом не слышал, это выдумки. По возвращении в Швейцарию я обращаюсь к Мазерелю, и он подтверждает, что действительно был обворован. Возможно, его усыпили хлороформом, так же, как и его переводчицы и попутчики-англичане в купе вагона. У него взяли деньги, бумажник и его тетради с набросками. Разве может быть, чтобы Ягода не знал об этом? Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, постраничные примечания, отмеченные звездочкой, принадлежат Ролану. Мазерель, 1889-1972, величайший рисовальщик и гравер нашего времени, так его характеризовал Ролан в письме Горькому от 17 ноября 1934 года, настоятельно рекомендуя ему пригласить Мазереля в Советский Союз. Ягода вдруг воспылал ко мне странной симпатией. Он принес мне великолепный букет белых и красных лилий из своего сада. У него есть своя дача в той же закрытой зоне, что и у Горького. Завтрак с Ягодой и госпожой Пешковой, сидящими напротив, враги, улыбающиеся друг другу. Во второй половине дня небольшая прогулка по саду и беседа с моим пасынком Сергеем. После чая приехал около 30 грузинских музыкантов, которых Горькому представил грузин Элиава, помощник наркома тяжелой промышленности СССР. Все они любители. Элиава, 1883-1937, советский государственный и партийный деятель. Рабочие и крестьяне. Они в национальных костюмах, на поясе короткие мечи с эфесом из слоновой кости. Наиболее живописны гуристы, тифлисские грузчики, которые носят шляпы по моде короля Карла VI, одеты в расшитые красные жилеты, темно-синие куртки и так же, как все остальные, обуты в высокие сапоги. Гуристы, правильно, гурийцы, жители западной области Грузии, Гурии. Ведущий тенор, 70-летний старый крестьянин из Сванетии. Они поют странную контрапунктированную мелодию на три голоса, кажется, такую же старую, как их шляпы, или, по меньшей мере, времен Франциска I, с имитацией криков, шумов и одновременным строгим ведением самостоятельных партий. Всех оригинальнее гуристы, их полифоническое пение неслыханно смело в плане оригинальности партий. Они содержат разнообразные интонации, очень высокие на фоне приглушенного баса. Это крестьянский контрапункт XV века. Горы накладывают особый отпечаток на некоторые мотивы, исполняемые фальцетом. Несколько молодых кавказцев, кабардинцев, в бешметах, стянутых в талии, с саблями, в мягких сапогах без каблуков, в высоких традиционных шапках, расширяющихся кверху, исполняют восхитительные дикие абхазские танцы и традиционную, более плавную лезгинку. Весь грузинский хор становится в круг, поет и танцует. Деревенская свирель, тамбурин, маленький барабан и хлопки в ладоши подстегивают танцы. После концерта Горький устраивает банкет в честь гостей, выбирает тамаду. Он устанавливает очередность тостов, длинных и цветистых, но весьма недвусмысленных. Первый тост за Горького, второй за меня, потом за искусство и его вдохновительниц, женщин, потом за организаторов, потом за Сталина и так далее. И ни один стакан нельзя оставить неосушенным после очередного тоста. После каждого тоста выступления тамада Элиава дирижирует хором и сольными песнями. Пастух, подражая пению птиц, импровизирует на свистульке настоящий лесной концерт. В конце все поют по-грузински «Интернационал». Его ритм к концу тоже становится грузинским. Но я замечаю, что гуристы не поют, они бесстрастны, их рты закрыты. После банкета возобновились пение и танцы. Мрачный молодой человек, только что за столом проглотивший один за другим целую тарелку пирожков, пускается в бешеный пляс, возбуждая себя яростными криками. Веселье продолжалось бы всю ночь, если бы им не надо было уезжать на автобусе, чтобы дать еще два концерта в общественных парках. За ужином снова Ягода и госпожа Пешкова. Секретарь Сталина приносит нам просмотренную Сталиным копию беседы, которая состоялась у нас с ним в Кремле, с просьбой и мне просмотреть ее. Молодая женщина с высокими скулами, с круглым, курносым монгольским лицом, учительница с Алтая, которая была пулеметчицей во время гражданской войны, поет без аккомпанемента красивые бурятские песни, некоторые вполне могут быть века десятого. Все присутствующие выказывают нам беспредельную любовь, Горький, Крючков, Ягода и другие. Они говорят нам: не уезжайте, оставайтесь, если уж вам надо обязательно ехать, возвращайтесь через месяц. Получите дом, где захотите, в Крыму или в окрестностях Москвы. Вы нигде не сможете так хорошо жить и работать, нигде вас не окружат такой заботой и любовью. Не уезжайте.